Ах, мама! Бешеная самка! — истерично заверещал ученый бес, хватаясь за оружие будущего. Пуля неумолимого Галила прошила его насквозь, прежде чем он успел взять прицел. — Ой, ну только не надо бледнеть, я вас умоляю. Они оживают уже через 10 минут без малейших угрызений совести. А вот лично вам бы таки никто не посоветовал тянуть ручонки за ножиком. И вилку положьте. Вот так, ага. Лучше держите этими же ручонками ваши же ушки так, чтобы одно я видела, а другим, чтобы вы меня слушали. Вот и продолжим. Когда взмокший подъясаул понял, что начинает сдавать, они успели отбежать от эльфийского холма на довольно приличное расстояние. Молодой человек устало прислонился лбом к ближайшему дубу, кое-как выравнивая дыхание, и потянулся за шашкой. Низкорослая команда снагов, не добежав какую-то пару метров, тоже рухнула наземь в полном составе. Бедные бесы, тяжело дыша, вывалили розовые язычки, более походя на загнанных пекинесов, чем на грозных завоевателей космоса. — Что, замотались? А сейчас еще и назад бежать. — Ими совесть имей, — еле слышно донеслось из поваренных рядов инопланетян. Иван Кочуев криво усмехнулся. Он отлично понял, что его надо непременно взять живым, а значит, можно и повыделываться. Для начала он вытащил клинок и туда-сюда помахал упругой сталью. От лезвия разбежались в стороны лунные зайчики. — А вот посеку всех на полы от плеча до пояса, как лозу на джигитовке. Подходи, кто первым помолился! Радостного хора добровольцев-мучеников не прозвучало. Более того, над полегшей колонной неуверенно приподнялось несколько многоствольных ружей. Похоже, двое-трое бесов все-таки намеревались оказать сопротивление стрельбой с упора лежа. — Мужики, а может, ну ее войну? Айда назад, в Вардурхоум! Посидим чин-чинарем за чехирем, обсудим проблемы за кружечкой копыта Светозара. Классные виски! Вот это он... сказал зря. У кого-то одного точно имелись личные и очень глубокие впечатления об этой древнеэльфийской самогонке. В буйную голову подъясаула сорвалась первая голубая молния. Если бы у молодого человека автоматически не подкосились ноги, наше повествование потеряло бы главного героя в самый неподходящий момент. — Какого? Черт, ты... Алло, это вам тут не тир! Так ведь и... «Убьете же!» Опешивший казак только-только хотел напомнить, что его требуется взять живым, как шаровые молнии посыпались новогодним конфетти. Одуревшие от неповиновения приказу, яростные чебурашки, восторженно вопя, жали на спусковые кнопки, словно заведенные. Честное слово, будь у них хоть чуточку больше дисциплины и самообладания, казак-гриль на собственной шашке с хорошо пропеченными сапогами в гуталине — был бы готов уже на второй минуте. А так, толкаясь, визжая и мешая друг другу, инопланетяне упоенно палили направо-налево, веселя сонный лес многокрасочными фейерверками. Иван эти голливудские спецэффекты пережидал, лежа ничком под деревом, натянув фуражку на уши и сдержанно матерясь на всех тех недалеких начальников, что дают огнестрельное оружие в неумелые лапки законченных идиотов. Белый конь с двумя всадниками на борту вырос над распластавшимся казаком, словно из ниоткуда, величественный и прекрасный, как лунный мираж. Его глаза горели столь благородным огнем, а стать казалась настолько безупречной, что пушистые агрессоры нервно оборвали стрельбу. Видимо, они уже видели его раньше и резво догадались, что дело принимает крутой оборот. «Садись к нам, отчаянный воин!» — громко пригласила рыдающая принцесса. «Вы были слишком великодушны, взяв на себя решение всех проблем нашего народа. Мы вместе вернемся в Вардурхоум восстановить историческую справедливость. В задницу тирана и предателя!» «Вы проснулись?» — не нашел более умного вопроса приподнимающийся подъясаул. «Трудно было бы не проснуться от такого». Миловеллер протянул ему руку, критически оглядывая рухнувшие стволы, догорающие кусты и вспаханную взрывами землю. В целом, ни в чем не повинная полянка напоминала сейчас ракетный полигон для испытания новой модели неуправляемых танков. Это поняли и бесы, смущенно опуская грозное оружие перед лицом того, что они здесь натворили в борьбе с экологией. «Поехали! Надеюсь, Рахиль уже навела порядок в вашем доме. Нам остается лишь расставить стулья, вымести остатки посуды и растащить по углам трупы». «Холодный не нет, ты... только не долг!» Едва ли не хором взвыли инопланетяне. Стройная пушистая колонна бодренькой трусцой бросилась догонять белого коня. Наверняка ночной кросс доставлял им большое удовольствие.